войн с феодалами, не желавшими объединяться под его королевской властью. Да и папа Римский, постоянно вмешивающийся во все дела королевства, не должен был возражать. Княжна Анна была истинной христианкой. Это ее дед, великий князь Владимир, крестил Русь, а отдаленность этой таинственной страны давала Генриху полную уверенность, что дочь Ярослава не должна состоять с ним ни в каком родстве. Она была достойна короны капетингов. Нашел он ответ и для недоверчивых приближенных, намекавших на разницу в их возрасте. Да, Генрих знал, что она намного моложе его, а значит, и должна подарить ему здорового наследника, и, может быть, не одного. Она принадлежала к плодовитому роду, 9 сестер и братьев. Одним словом, в эти последние дни перед приездом принцессы Анны было о чем подумать франскому правителю, страна которого была разорена междоусобными дрязгами. Мягкость сильнее насилия. Французская пословица, появившаяся в эпоху Средневековья. В ту эпоху бесконечных феодальных конфликтов удачный брак с хорошим наследством стоил большего, чем длительная война. В принципе, он все взвесил еще 2 года назад, в 1049 году, направив пышное посольство в Киев и поручив ему не просто просить руки княжны, но получить согласие на этот брак. А сейчас эта княжна была уже недалеко. Франция и король ждали ее. Анна, королева Франции. Май 1051 года. Реймс. Ликующая толпа пришла приветствовать свою будущую королеву. Прекрасная наездница, Анна гордо въехала в эту незнакомую страну и незнакомый город. Первая встреча с французским королем Генрихом и первые впечатления. Венчание состоялось, согласно сохранившимся хроникам, 19 мая в Реймском соборе Сен-Реми. Возможно, кто-то спросит, почему не в Париже? Только потому, что в начале XI века Париж оставался еще никому неизвестным местечком, сконцентрировавшимся на небольшом островке Сены. Сегодня это остров Сите с его величественным собором Парижской Богоматери, строительство которого началось много позже приезда Анны во Францию. А в Реймсе, крупном средневековом городе с оживленной торговлей, в далеком 816 году в недавно построенном соборе Сен-Реми взошел на трон первый суверен Французского королевства, поставивший целью уничтожить могущество вассалов и создать единую централизованную страну с сильной королевской властью. В будущем эта традиция сохранится. Все дальнейшие правители вплоть до начала XIX века будут короноваться в Реймском соборе, святыне средневековой Франции. Несколько веков спустя, во время Столетней войны с Англией, Жанна д'Арк пойдет освобождать в первую очередь Реймс, а не Париж. Но это уже первая половина XV века, не будем опережать события. Вслед за венчанием состоялось и коронование Анны. На верность мужу и королевству она поклялась на древнем Евангелии, написанном кириллицей и глаголицей, взятом ею из Киева. По этому случаю из рук мужа она получила скипетр и жезл правосудия, символ королевской власти во Франции, передававшийся от короля к наследнику, которого Генрих ожидал с нетерпением. И Анна оправдала его надежды, выполнив главный долг королевы. В 1052 году родился первый сын, которого нарекли Филиппом. Каким-то образом ей удалось убедить мужа назвать будущего короля Франции Филиппом, именем не латинским, скорее древнегреческим, и до сих пор не встречавшимся среди французских правителей. Даже если Генрих и засомневался, вероятно, его образованная супруга напомнила своему мужу-воину о царе Филиппе, отце великого Александра Македонского. А в душе, возможно, она отдала дань своей первой и несостоявшейся любви. Боярин Филипп, которого она не забыла. Что это? Легенда или быль? Об этом мы уже никогда не узнаем. Как бы там ни было, но именно королева Анна вела это имя во Франции. И вслед за Филиппом I, ее сыном, появились Филипп II, III и знаменитый Филипп IV, красивый, все из прямых потомков Анны и Генриха. Имя прочно вошло во все французские королевские династии.